Ты такой же глупый, как выглядишь, Наруто Узумаки. Думаешь, я сам встречусь с тобой? Спросил Диадора, показывая, что он всего лишь голограмма, прежде чем продолжить. Я хочу, чтобы вы увидели, как я стал единым целым с моей прекрасной Азией. С последним смехом Диадора исчезла из виду вместе с Асией, оставив дьяволов из старой фракции владык демонов сражаться с группой Гримари и Азазелем, которые быстро расправились с ними, но приближались другие, вынудив Азазеля воздвигнуть барьер вокруг их базы, чтобы купить им какое-то время. Блин, Наруто выругался, когда он замахнулся на Раста и ударил одну из башен Нексуса позади него, вонзив клинок глубоко в структуру в приступе ярости, но Даркин не выглядел так, как он думал, просто смеясь, глядя на молодого призывателя, чье плечо схватил Киба, когда он пытался успокоить своего друга. «Успокойся, Наруто-кун, я знаю, что ты зол, все мы здесь, но тебе нужно сохранять спокойствие. Прежде чем мы сможем спасти Асию, нам нужно позаботиться о врагах на нашем пути», Киба сказал ему твердым тоном, и только тогда Наруто заметил, что его лицо было пропитано кровью, и понял, как быстро он дышит, и увидел все расчлененные тела вокруг себя. «Ты прав, мне очень жаль», — сказал Наруто, глубоко вздохнув, глядя на остальных участников группы, которые смотрели умоляюще и укоряюще. Затем он взглянул на Алуну и увидел, что она кивнула ему успокаивающими глазами. «Хаэм, похоже, что игра находится под атакой бригады Хаоса». Затем все повернули головы, чтобы посмотреть на Азазеля, когда падший ангел нарушил тишину, закрыв заклинание общения, которое он использовал, чтобы поговорить со своими коллегами за пределами поля, прежде чем продолжить серьезным тоном. Комитеты по игре и представители разных фракций сотрудничают, чтобы одолеть их, так что здесь мы будем сами по себе. Наша главная цель – спасти Азию и разобраться с предателем Диадора и Астарот. «Тогда чего мы ждем?» – спросил Наруто, выдергивая Раста из башни Нексуса и кладя ее себе на плечо. «Пойдем, спасем Асию и позаботимся о том, чтобы этот ублюдок заплатил». «Ага, просто держись, Асия», — Наруто подумал, глядя на Мидлейн, кратчайший путь к синей базе. «Мы идем за тобой», не осознавая, что Раст все это время смотрел на него с интересом. Глава 41. «Как ты думаешь, что ты делаешь, старик?» — спросил Наруто совершенно серьезным тоном, глядя на Одина, держа Раста за шею, не давая старику сделать то развратное дело, которое он намеревался сделать с Акино, прежде чем он успел это сделать, почувствовав, что за ними подкрадывается присутствие как раз перед тем, как они могли уйти, Наруто не терял времени, чтобы действовать, вращаясь с Растом, готовым обезглавить дурака, который осмелился подкрасться к нему и его друзьям, только чтобы увидеть это был никто иной, как главное божество скандинавских богов, один, который просто ухмыльнулся в ответ и поднял единственный палец, чтобы коса Даркин не коснулась его шеи. «Боже, почему ты такой серьезный, неуважительный засранец?» Один усмехнулся, щелкнув пальцем и оттолкнув Раста назад, позволяя Наруто держать оружие Даркинов на своей стороне. «Я просто хотела посмотреть на эти неотразимые изгибы красивой молодой женщины. Тебе не нужно быть таким собственническим», добавил он, весело смеясь, когда Наруто немного оттолкнул Акино от себя, чтобы встать между ней и Одином. «Что вы здесь делаете, один сама?» – спросила Расцвайси, раздраженно скрестив руки на груди, глядя на своего бывшего босса. «Я рад видеть, что ты нашла себе место среди дьяволов, Расцвайси». Один закатил глаза и саркастически сказал, продолжая ухмыляться им. «Хотя, почему все должны быть такими враждебными? Неужели так ты относишься к тому, кто пришел тебе на помощь, прежде чем кто-либо из них смог это сделать?» Азазель первым заговорил и ответил на вопрос Одина спокойным тоном. «Азия Арджента захвачена врагами». Мгновенно ухмылка на лице Одина исчезла, его глаза слегка расширились, когда он взглянул на Наруто и остальных членов ПРС. «Так этот дьявол действительно зашел так далеко, а?» – спросил главный бог скандинавской мифологии. В его тонах отсутствовала обычная игривость, поскольку он, казалось, понял, почему группа Гримари была на грани. «Мне очень жаль, все в порядке, один сама». Риас покачала головой и заговорила с Одином, который поднял руку и спокойно погладил свою бороду. «Я так понимаю, вы, ребята, хотите прийти и спасти своего друга, верно?» – спросил один, и Наруто кивнул ему в ответ. «И почти непреодолимый барьер, так что вы ничего не сможете сделать, пока не разобьете того, кто его держит. Тогда как вы попали, Наруто не мог не спросить. Ситуация немного напомнила ему битву при Рейкьявике, где им приходилось уничтожать определенных врагов, чтобы разрушить барьеры вокруг города, чтобы позволить подкреплению прийти на помощь в борьбе с фракцией героев. Когда я отдал один из своих глаз Эммис Бруннер, я познакомился с этими типами демонических сил, магии и других заклинаний. То же самое относится и к барьерам, поэтому я знаю, как их обходить. Один ответил и снял монокль, чтобы показать свой якобы отсутствующий левый глаз. Вместо глазного яблока его глазница была заполнена кристаллом с выгравированными на нем магическими буквами. «С этим я могу легко сломать этот барьер и вытащить тебя, но очевидно, что ты пока не хочешь покидать это поле, верно? Мы не уйдем, пока Азия не станет безопасной», — Риас ответила твердо, когда ее сослуживцы согласно кивали головами. «Что ж, учитывая, что Диадора, союзник бригады Хаоса, с ним тоже нужно разобраться». Один заговорил с легкой улыбкой, прежде чем его прервал боевой клич небольшой армии врагов, атакующие их издалека. «Враг, вождь скандинавских богов. Наше имя возвысится, если мы возьмем его голову здесь». Один из дьяволов объявил это перед тем, как они начали стрелять в него своими демоническими силами, ослепленные ложной самооценкой и возможной славой того, кто взял на себя голову всемогущего бога. Когда Наруто и другие готовились принять атаку, которая была произведена в них, один просто снисходительно махнул рукой, чтобы они отступили, прежде чем он один раз постучал тростью по земле, и демонические силы были отбиты и в результате исчезли, заставив всех, кроме Рассвайси и Азазеля, ахнуть и изумленно взглянуть на скандинавского бога. «Иди, спаси своего друга, оставь этих врагов мне и Азазелю», — сказал один с легким смехом, когда вражеские дьяволы в шоке посмотрели на него, но вскоре они оправились и приготовились атаковать снова, поскольку к ним присоединилось еще больше дьяволов из фракции старых владык демонов, став еще более сильной стороной, количество. Однако Азазель не выглядел впечатленным, когда он подошел и встал рядом с Одином, ухмыляясь, вращая в руке знакомое золотое копье. Затем один направил свой жезл на молодых людей, и группа Гримари была окутана небольшой божественной аурой. «Это должно защитить вас, но продлится всего пару минут, так что лучше поторопитесь. Ты слышал его, иди, спаси Азию», — сказала Зазель, заставляя свои крылья показаться перед взлетом в воздух. Когда один снова обратил свое внимание на армию дьявольских террористов, его трость превратилась в длинное трехконечное копье. Затем главный бог направил свое оружие вперед и выпустил взрыв божественной энергии, который уничтожил более половины армии дьяволов на Мидлине, прежде чем остальные были убиты Азазелем, который вызвал в воздухе сотни легких вооружений и затем послал их на землю, дьяволы внизу. «Спасибо, один Дзиджи. В конце концов, ты же не просто извращенный старик», — Наруто ухмыльнулся Одину, заставив его усмехнуться и закатить глаза. «Просто иди уже, паршивец». Затем главный бог посмотрел на Рассвайси и сказал ей с небольшой ухмылкой: «Иди с ними, защити свою семью». «Да, один сама», — седовласая валькирия кивнула, прежде чем наложить заклинание и сформировать защитный барьер вокруг группы, еще больше укрепив их защиту. «Спасибо, один сама, я оставлю это место тебе», — Риас склонила голову к Одину, прежде чем развернуться, и повела своих перов с их базы, направляясь в джунгли Нижнего переулка, единственный путь, по которому они могли избежать незамедлительной атаки и незамедлительной атаки врагов, хлынувших к их базе со всех троих переулки. Группа дьяволов отделилась от основных сил и попыталась помешать им продвинуться, но Наруто, Киба и Зиновия немедленно расправились с ними, поскольку другие снаряды демонических сил отклонялись и отражались барьером Рассвайси и божественной аурой Одина. К тому времени, когда аура исчезла и Наруто победил последнего дьявола, который пошел за своими друзьями, группа Гримари добралась до леса и ускользнула от главной битвы. «Ари, Акали, Кайса, мне нужно, чтобы вы трое наблюдали за нашими флангами и позади», — сказал Наруто, призвав Кадо в их первоначальной форме на свою сторону. Поскольку матч уже был отменен, ему не нужно сдерживать себя, просто используя силы Каина, Офелиаса и Кияны. Более того, у него не было причин сдерживаться, когда Азия была в опасности. «Не позволяйте никому подкрасться к нам, ты понял, Наруто?» Ари кивнула своей призывательнице, прежде чем сбежать, используя свой прилив духа, и исчезла за деревьями. Затем Кайса охватила себя плазменной энергией и бросилась в противоположном направлении, оставив Акали следовать за ними и наблюдать за ними сзади, пока группа продолжала продвигаться вперед. «Где я тебе нужен?» – спросила Эвелин, бегая рядом с Наруто. В ее тоне отсутствовала обычная игривость. Сидя на трибуне для зрителей, чтобы посмотреть матч с остальными членами КАДА, Эвелин знала, что произошло, и поэтому отсутствие эмоций на ее лице было явным доказательством того, что она не в своем обычном хорошем настроении. «Вы узнаете, как только мы доберемся до этого долбанного ублюдка», — Наруто ответил, позволив темной ухмылке появиться на лице Эвелин, когда демоница окутала себя тьмой и исчезла из поля зрения. Между тем Наруто все еще мог видеть, как она бежит с ним, когда он перегруппировался с Риасой и другими, которые все летали на своих крыльях, чтобы двигаться так быстро, как могли, за исключением Киба и Зиновии, и Гаспера, который был в своей летучей мыши, форма. «Давай, река прямо впереди, мы на полпути к базе синей команды», Риас сообщила им, и после этого группа только ускорилась. Однако незадолго до того, как они достигли реки, голос Диадоры внезапно эхом разнесся по всему полю. «Я вижу, что вы, ребята, уже на полпути ко мне, Риас Гримари и ее слуги. Один и Азазель действительно мешают нашей игре, вот так, так почему бы нам не сыграть в другую? Как насчет того, чтобы мы заменили нашу отмененную рейтинговую игру? У нас нет времени на игры, Диадора. Перестань прятаться на своей базе и выходи сюда, чтобы встретиться с нами», — закричал Риас, зная, что если Диадора знала, где они в данный момент, то он мог бы очень хорошо слышать, что они говорят. «Но где в этом веселье? В любом случае, у вас и ваших слуг нет шансов против меня. Я даю вам шанс сделать это интересным, взволновать меня, прежде чем я возьму Азию себе. Совпадайте, используя наши части. Правило простое. Вы не можете использовать те же части снова, пока не достигнете того места, где я сейчас нахожусь. Не пытайтесь нарушить это правило, потому что я могу обещать вам, что это будет не очень красиво, для чистой и невинной Азии». Наруто стиснул зубы и сжал кулаки так сильно, что кровь начала капать с его ладоней, но он знал, что не может рисковать безопасностью Аси. У него не было выбора, кроме как следовать тому, что планировала Диадора, по крайней мере, на данный момент. «Так что в первом матче я пошлю свои 8 пешек и 2 ладьи. Кстати, все мои пешки повысились до ферзя». Риас и ее слуги расширили глаза от шока, сказав: «Да, с самого начала это 8 королев, но это должно быть хорошо для Риас Гримари, у которой есть могущественные слуги». Диадора издевался, прежде чем вышеупомянутые 10 прибыли перед ними через магические круги телепортации, стоя на другом берегу реки с их аурой, переполняющей демонической силы. «ТЧ, я должен ожидать многого от такого подонка, как ты». Риас усмехнулась, прежде чем обернуться, чтобы посмотреть на свою группу, прежде чем громко объявить: «Хорошо, я покажу вам, на что способны мои возлюбленные слуги. Юта, Зиновия, Каника и Гаспер, вы четверо возглавите нас». «Подожди, я могу», — возразил Наруто, сурово взглянув на свою девушку, когда он шагнул вперед, чтобы поговорить с ней. Однако, прежде чем он успел что-то сказать, Риас уже повернулась к нему и твердо сказала: «Нет, Наруто, я хочу, чтобы ты сохранил свой гнев ради Диадоры, потому что я знаю, что даже я не смогу остановить тебя, когда мы доберемся до него». «Риас», — сказал Наруто, его глаза немного смягчились. «Да, просто оставь это нам, Наруто-кун», — сказал Киба, который с уверенной улыбкой выступил вперед и похлопал Наруто по плечу, заставив блондина повернуть голову, чтобы посмотреть на своего товарища. Зиновия согласно кивнула головой, когда она положила Дюранделя себе на плечо и встала рядом со своим товарищем, рыцарем Риас Гримари. «То, что он сделал, я знаю, что буду только мешать тебе». Она закончила, взглянув на то место, где стояла Эвелин в форме тени демона. «Я тоже сделаю все, что в моих силах. Я тоже человек Пэра Риас Гримари». Гаспер, который, хотя и очень нервничал, смог собраться с духом, чтобы заговорить, подняв кулак в воздух, когда он подошел к Каника, которая просто убедительно кивнула Наруто, прежде чем присоединиться к Кибе и Зиновии, когда они начали свой путь к группе повышенных пешек и ладей. «Ребята!» — Наруто крикнул, прежде чем четверо смогли войти в реку, заставив их повернуться, чтобы посмотреть на него. «Удачи!» — сказал он, улыбаясь им, прежде чем вернуться, чтобы встать рядом с Риас, и слегка кивнул, на что она ответила своей собственной мягкой улыбкой. Битва началась, и Наруто мог понять, Почему Риас послал Экибу, Зиновию, Каника и Гаспера против 10 членов Пердиадоры, 8 из которых были пешками, повышенными до ферзей, а двое – ладьями. Ладьи были известны своей сильной атакой и защитой, но они также были известны своей медлительностью в движениях, что позволяло высокоскоростным бойцам, таким как Киба, и тому, кто был так же неумолим, как Зиновия, довольно легко победить их. «Давай сделаем это, Зиновия!» – крикнул Киба, ринувшись с Зиновией к вражеским ладьям, прежде чем эти две ладьи смогли даже приблизиться к ним, чтобы атаковать их. Хотя они продвигались на удивление быстро для своих позиций, они оба не могли сравниться с Кибой и Зиновией, которые быстро сразили их дюранделем и мечом предателя. Тем временем их сильная защита позволила им подняться на ноги, но божественная аура святого меча Зиновии внезапно увеличилась в несколько раз, прежде чем синих-волосатая девушка рассекла его, выпустив дугу в форме полумесяца, которая устремилась к ладьям Диадоры, ослепляющая скорость, взрывая все на своем пути своей огромной святой силой. Удар охватил ладью и всю реку вокруг них, вызвав взрыв, который эхом разнесся по полю, поразив намеченную цель. «Гаспер, Каника, прикрывайте атаку Зиновии и Кибы!» Риас отдала приказ, и сразу же два самых молодых члена их группы бросились собираться вокруг Зиновии, которая ударила мечом, чтобы поддержать себя, тяжело дыша. Атака только что выглядела так, как будто она отняла у нее много сил, но Зиновия выполнила свою роль. Теперь настала очередь остальных троих. Когда группа пешек, которым удалось уклониться от атаки Зиновии благодаря продвижению королевы, ворвалась, чтобы попытаться победить измученную Зиновию, Каника выпустила на них шквал взрывов ауры Синдзюцу, заставляя их увернуться. Используя рыцарский атрибут королевы, они вступили в бой с Каника, в то время как остальные четверо пытались сразиться с Кибой, но девушка не только не уступила им в скорости, но и превзошла их по силе, по-видимому, без проблем защищая и Зиновию, и Гаспер был далеко не способным бойцом. Прыгнув на свою сторону реки, группа пешек приготовилась к новой атаке, но Киба бросился на них, и на первый взгляд казалось, что он собирался сразиться со всеми 8 пешками в одиночку. Несмотря на его навыки и скорость, рыцарь-мужчина Риас Гримари был значительно превосходил численностью, и шансы, казалось, были против него, пока на его лице внезапно не появилась ухмылка, когда он уклонился в сторону в последний возможный момент, открыв два маленьких шара с желтым шестеренка наверху летит навстречу противнику пешки. Прежде чем они успели отреагировать, два шара увеличились и выросли до размера баскетбольного мяча, прежде чем взорваться одновременно. Но вместо того, чтобы создать тепловой взрыв, они создали поле купола, которое остановило само время в его диапазоне, заморозив три пешки на их следе и позволив Кибе войти и с относительной легкостью их срезать. Наконец, осознав опасность, остальные пешки начали уворачиваться, поскольку Каника бросила в них еще бомбы замедленного действия, полученные от Гаспера, хотя вскоре это оказалось чрезвычайно трудным из-за того, что Киба атаковал их со своей огромной скоростью. Готовясь спасти Азию, Азазель предоставил им полный доступ к своему магазину, и среди предметов, которые они захватили для миссии, были эксклюзивные предметы Гаспера, бомбы замедленного действия Зелиана, специальные хикстиковые устройства, которые поглощали силу контроля времени своего владельца и высвободил его при взрыве, дав Гасперу намного легче использовать способность его священного механизма. Хотя из-за того, что он не очень хорошо прицеливался, пока и его руки были довольно слабыми, было решено, что именно Каника будет бросать их за него, поскольку ее огромная физическая сила позволяла ей бросать эти бомбы быстрее, чем ускоряющаяся пуля. Тем не менее, поскольку бомбы были брошены простым способом и менее эффективны, чем прямой взгляд Гаспера, пешкам Диадоры не потребовалось много времени, чтобы уловить их схемы, а также дальность действия, и уклониться от них, прежде чем они могли быть пойманы в ледяной воде, поле. Однако к тому времени, когда им это удалось, Киба и Каника убили еще одного из них. «Ты просто ладья!» Одна из пешек разочарованно зарычала, когда Каника с большой скоростью и грациозностью маневрировала между атаками, чтобы приблизиться к ней. «Как ты так быстро двигаешься?» — закричала она, когда Каника подпрыгнула и ударила ее по лицу. Другая пешка попыталась помочь ей, но Каника уже исчезла, двигаясь так быстро, что ее тело превратилось в размытое пятно, прежде чем она подошла к ней сзади и атаковала ударом ладони Синдзюцу, обездвиживая ее на земле, прежде чем пораженная контузией девушка смогла даже произнести слово. «Знаешь, бомбы Гиесука-куна не останавливают только время», — Каника сказала, жонглируя бомбой замедленного действия в правой руке, которая светилась при медленном движении механизма, которую она получила от Гаспера, прежде чем броситься на помощь Кибе. Девушка-кошка затем посмотрела в сторону, чтобы увидеть, как Киба добивает оставшихся пешек, позаимствовав Дюрандель Зиновии и применив их против врагов еще более смертоносным способом, чем могла бы сделать сама Зиновия. «Хорошая работа, все вы!» Как только битва закончилась, Акина заговорила с искренней улыбкой, когда она и Риас подошли, чтобы связать выживших членов Пердиадоры заклинанием. Наруто двинулся к Зиновии и помог ей подняться на ноги, получив от нее благодарную улыбку, когда Киба подошел к ней и вернул ей Дюранделя. Поскольку он не был выбранным владельцем, чрезмерное использование меча только повредит ему больше, чем враги могут когда-либо сделать. «Это сделано», — объявил Риас, вставая, связав последнюю из пешек. «А теперь поехали». Сказав это, Риас со своей группой пересекла реку и вошла в джунгли врага. Им не потребовалось много времени, чтобы встретить следующую группу слуг Диадоры, которые были его епископами и королевой. «Мы ждали вас, Риас Гримари сама. Я буду сражаться с вами здесь как с королевой моего господина. Двое позади меня, епископы Диадоры сама. Хорошо, тогда позволь мне уйти, Риас», — просто сказала Акина, шагнув вперед, ее руки засветились священной молнией. «Я тоже присоединюсь к этому раунду». Рассвайся кивнула и вызвалась. «Если это битва магической силы, я определенно не проиграю». Риас скрестила руки, но, тем не менее, кивнула им обоим. «Ну что ж, удачи вам двоим». С этого началась битва между пользователями магии, когда королева Диадоры выпустила огромный столб демонической силы на Акина и Рассвайсе, но последняя мгновенно вмешалась и подняла барьер перед ней и Акина, чтобы защитить их от атаки. Наруто раньше не видел Рассвайсе в действии, но Риас сказала ему, что как Валькирия его учитель гражданского общества обладает магической силой, достаточно большой, чтобы ее признали за ее положение телохранителя Одина. Даже Ле Фэй, потомок легендарной ведьмы Морган Ле Фэй, сказал, что талант Рассвайси в скандинавской магии был на высшем уровне. Кроме того, используя черту ладьи, Рассвайси должна иметь возможность использовать защитную магию с еще большей эффективностью, и это показало, когда ее барьер был в состоянии противостоять атаке демонической силы вражеской королевы. «Наши очереди. Пойдем, Рассвайси Синси». Акина плакала, и Рассвайси опустила свой барьер, чтобы позволить Акина обрушить на врагов удар священной молнии, но вражеские епископы за своей королевой быстро выполнили свою работу, направив свою магическую силу в королеву, поддерживая при этом защитный барьер вокруг нее, служа ей опорой. Объединив свои силы, три магических бойца из Пердиадоры создали в воздухе многочисленные магические печати, которые обрушили на дуэт учитель-ученик шквал заклинаний. Такая комбинация магических атак не была показана на видеозаписи боя Диадоры с Секвайрой, хотя Риас ожидала, что королева и епископы могут произвести такой уровень огненных сил. С другой стороны, в то время как враги уже могли подозревать, что Рассвайси сильна в защитной магии, потому что она была ладьей, они определенно не знали, что она уже была еще более сильной в наступательной магии. «Давайте объединим и наши силы, Акина-сан», — Рассвайси заговорила, когда она протянула руки и создала себе еще больше магических кругов, чем три слуги Диадоры, заставив их в шоке отступить от безумного проявления магии. Даже поле начало яростно трястись от скопления демонической силы Рассвайси. Акина, которой удалось первой оправиться от собственного удивления, нанесла громовой удар священной молнии, которая только бледнела по сравнению с бомбардировкой магии почти всех атрибутов и типов от Рассвайси, взорвав половину леса перед ними и оставив вражескую королеву и епископы на земле с травмами и ранами по всему телу после того, как дым и пыль рассеялись. «Это было потрясающе, Рассвайси Синси». Акина сделала комплимент, когда остальная группа подбежала к ним и осыпала ее похвалами, заставив бывшего телохранителя Одина немного покраснеть. «Да, ты действительно силен», — Наруто согласно кивнул. Он никогда раньше не видел такого уровня магической силы, даже у Акина и Риас. «Ах, спасибо», — Рассвайси нервно улыбнулась, глядя на них. «Хорошо, пошли все, Азия как раз впереди», — Риас заговорила, многозначительно кивнув Наруто, прежде чем они двое повели свою группу вперед. Поскольку магическая бомбардировка Рассвайси уже уничтожила половину леса перед ними, путь к Оси, Диадоре и его оставшимся слугам был свободен. Риасяки на время от времени вели собственные атаки из-за своего магического барьера, но вражеские епископы за своей королевой быстро выполняли свою работу, поскольку их магическая сила текла в королеву, служа поддержкой и альтернативным топливом, за которыми следовало еще больше магических печатей, которые стреляли, еще больше демонических сил. Такого рода комбо не было показано на видеозаписи боя Диадоры с Секвайрой, поэтому никто не ожидал, что королева и епископы в одиночку могут произвести такую огневую мощь. Как только они вошли на базу синей команды, им не потребовалось много времени, чтобы заметить Диадору, которая удобно развалялась на большом удобном троне с чашей винограда на коленях и тонким бокалом вина между пальцами, рядом с синим Нексусом. Два его рыцаря стояли перед ним с мечами в руках. Напротив Ася была заключена в синий кристалл у Нексуса. Ее руки и ноги были связаны веревками и цепями. Ася. Наруто мгновенно почувствовал, что его снова охватывает гнев, когда он увидел Асию и Диадору, у которых была самодовольная улыбка на лице, несмотря на то, что он только что потерял из-за них более половины своего пера. Светловолосая монахиня слабо улыбнулась, когда услышала, как ее зовут. Ее красные суставы пальцев были явным доказательством того, что она пыталась вырваться из синего кристалла. «Наруто-сан, отпусти ее, больной ебать», — сказал Риас, устремив свой убийственный взгляд на Диадору, которая просто отпила глоток из своего напитка. «Такой вульгарный род, исходящий от наследницы Гримари. Вот почему я никогда не терплю таких девушек, как ты». Диадора усмехнулся, протягивая руку вперед, заставляя двух своих рыцарей броситься на них. «Но игра продолжается, посмотрим, как вы справитесь с двумя сильнейшими». Но прежде, чем он успел закончить предложение, Наруто перепрыгнул через Риас с гравитумом в руке и выстрелил черной дырой, похожей на снаряды, в двух слуг Диадоры, прежде чем активировать ее силы, остановив их на своем пути и полностью обездвижив их. Прежде чем они могли даже попытаться заморозить себя, Наруто сбито сахаст в руке и взмахнул косые в жатва слэша, разбивая свои мечи, когда две девушек пытались защитить себя с ними и отправлять их от лед с глубокими порезами на стороне их тела. «Ты следующий!» — Наруто зарычал, вставая и стряхивая кровь с косы. Однако Диадора даже не выглядела обеспокоенной. «Я бы почувствовал угрозу от твоих угроз, Наруто Узумаки, если бы ты не был самым жалким низкорожденным дураком, который когда-либо украшал мой взгляд», — Диадора вежливо заявил, ставя бокал вина на свой трон. «Тем не менее, я должен поблагодарить тебя за то, что ты тогда спас Асию от тех падших ангелов. Именно благодаря тебе она смогла вернуться ко мне после всего этого времени. Знаешь, почему я хочу Асию для себя, Наруто Узумаки?» Затем Диадора встал со своего трона и продолжил. «На самом деле у меня есть что-то вроде фетиша для монахинь и сестер. Я думаю, что окончательное испытание навыков для меня – взять женщин, которые так преданы своей религии, и заставить их подчиняться мне. Для меня нет ничего более забавного, чем медленно ломать монахиню и видеть, как они поклоняются мне, как будто я сам их господин». Диадора слегка усмехнулась, прежде чем разразиться смехом. «Но, видите ли, из всех монахинь, которых я сломал, нет ни одной красивой и чистой, как Асия, так что я ничего не мог с собой поделать. Я думал, что после того, как ее заклеймили как предательницу и отлучили от церкви, я мог бы напасть и схватить ее, но ее схватили те падшие ангелы, прежде чем я смог это сделать». Затем Диадора усмехнулся, прежде чем на его лице появилась еще одна приятная улыбка. «Но, к счастью, ты спас ее и позволил ей вернуться ко мне. Вы сделали», — Наруто зарычал. «Поскольку ты все еще наследник Астарота и родственник Аджуки-сана, человека, которого я глубоко уважаю, я дам тебе шанс сдаться. Одна моя чемпионка умирает от желания заполучить тебя, и я могу заверить вас, что чем дольше вы заставляете ее ждать, тем тяжелее ей будет». Блондин закончил, и хотя он не смотрел на Эвелин, он знал, что уголки ее рта просто изогнулись в жуткой ухмылке, как у темной оперной маски с улыбающимся лицом. «А что, если я откажусь?» – просто спросил Диадора, как будто не думал, что это слишком большая угроза. «Тогда я забью тебя до крови, а потом отдам ей», — Наруто холодно ответил, когда он поднял Раста и направил клинок на Диадору. «В любом случае, ты будешь первым существом в этом мире, которое узнает, что означают объятия агонии. Так раздражает тебя и твоя детская игра. Диодор издевался перед тем, как протянуть руку и поднять ладонь. Что ж, позвольте мне показать вам разницу в силе дьявола высокого класса и низкого. ЦРРЦК. Риас захотелось съежиться, когда она услышала звук удара кулака Наруто о лицо Диодоры, разбивающего ему череп. Прежде чем он смог даже прийти в себя или закричать от боли, Наруто схватил его за затылок и пробил его трон, заставив его перевернуться. Когда Диодора упала лицом на землю, кровь стекала с его сильно поврежденного лица. «Выпей свои слезы Феникса», Наруто просто сказал, когда он вернулся к Расту и поднял оружие Даркинов. «Я знаю, что, как и мы, у вас есть два из них. Используйте их, чтобы выздороветь, чтобы я снова смог разбить эту улыбку». Диодора так и сделал, вынул из кармана два пузырька со слезами Феникса и выпил их оба. Он чуть не уронил их из-за головокружения, но все же два пузырька со слезами Феникса сделали свое дело и позволили его лицу вернуться к своей первоначальной форме. Наруто заметил, что ни один из слуг Диодоры не использовал слезы Феникса для восстановления во время боев с членами их группы, поэтому для него очевидно, что ублюдок оставил их себе. «Ты пожалеешь об этом, ты низкопробный кусок дерьма». Диодора стиснул зубы, когда он высвободил свою демоническую силу, но Наруто быстро уклонился в сторону, оставив за собой след темной ауры, когда он уклонился от атаки. «Я высококлассный дьявол, я родственник нынешнего Вельзевула. Невозможно, чтобы такая благородная кровь, как я, проиграла низкому, грязному перевоплощенному дьяволу, как ты. Знаешь, Райзер Феникс говорил то же самое до того, как я нарушил его желание продолжать борьбу», холодно заявил Наруто, уклоняясь от шквала заклинаний Диодоры, в результате чего высококлассный дьявол рос в отчаянии. «Но, по крайней мере, этот парень не такой извращенный, мысленно выебанный дерьмо, как ты», сказал Наруто, развернув Раста и рассекнув огненный шар пополам, прежде чем броситься к Диодоре, который быстро попытался создать слои за слоями магического барьера, чтобы защитить себя. Держа Раста за спиной, Наруто окутал себя тенью и стал неосязаемым с помощью способности Кайна шаг тень, позволяя ему перемещаться через барьер Диодоры, как будто они были ничем иным, как воздухом, чтобы нанести прямой удар в сторону своего лица, заставив его пробиться сквозь собственное лицо, барьер перед тем, как упасть и катиться по земле, как тряпичная кукла. «Я знаю, что у тебя есть последний козырь в рукаве, используй его», скомандовал Наруто, ломая окровавленный сустав. Несмотря на чувство удовлетворения от того, что он смог наконец избить Диодору, Наруто не мог не чувствовать ничего, кроме ярости. «Заткнись, дерьмо низкое». И с этим он вытащил то, чего ждали Наруто и все, змею Офис, одну из змей, которых она создала для бригады Хаоса, прежде чем она оставила их и перешла на их сторону. «Наруто, отойди, Риас». Риас попыталась войти и помочь ему, прекрасно зная, что произойдет, если Диодора воспользуется змеей, чтобы усилить себя, но ее парень остановил ее от этого холодным, пугающим тоном, заставив Риас инстинктивно осторожно отступить на шаг. Наруто никогда раньше не говорил с ней таким тоном. Затем Наруто повернулся к Диодоре, который поднял змею над головой и позволил своему рту широко раскрыться. Затем черная змея медленно упала ему в рот и заскользила по его горлу. Орц наблюдал, как извращенный наследник Астарота целиком проглотил проявленную силу существа, прежде чем взглянуть вниз и вытереть рот тыльной стороной ладони. Мгновенно земля под ним треснула, и воздух вокруг него взорвался, когда Диодора высвободил всю мощь своей демонической силы. Наследник Астарота маниакально рассмеялся, когда его аура превратилась в пылающее пламя, такое сильное, что каждый в разломе дьявола мог его увидеть и почувствовать огромное давление. «Да, это сила Абхис в полную силу». Диодора расхохотался, прежде чем протянуть руку и высвободить столб необузданной демонической силы, заставив Наруто бежать в сторону, чтобы увернуться. Но наследник Астарот не отступил и повернул колонну демонической силы вслед за блондином, преследуя его через синюю базу. Ахахаха. Обернувшись, когда он ступил на восточную стену базы, Наруто затем бросился на Диодору со ослепляющей скоростью, снова становясь нематериальным, используя Shadow Step, чтобы маневрировать в воздухе между атаками Диодоры, прежде чем достигнуть Диодоры. Наследник Астарота мгновенно развязал усиленный барьер, который разрушил все, что касалось его, на месте, но Наруто внезапно полностью исчез из поля зрения, оставив только изображение темной косы над головой Диадора и темную ауру вокруг его тела. Несмотря на триумф, который он испытал ранее, Диадора не мог не почувствовать леденящую дрожь, пробегающую по его спине, когда он услышал механический смешок Наруто, эхом отражающийся в его голове на секунду, прежде чем блондин вырвался из самого наследника Астарота, закончив убийство, двигаться, темное нарушение со смертельным ударом по туловищу Диадоры. Гах! Наследник Астарота плакал от боли, когда он упал, держась за грудь, пытаясь остановить кровотечение. В то же время он попытался атаковать Наруто, который мгновенно отреагировал на его попытку, ринувшись к нему с Амлатль чакрам, который светился тремя разными цветами, оружием Кияны, и бросил его вперед, когда он был прямо перед Диадорой, посылая порыв ветра, отбросивший Диадору обратно к башне Нексуса, после чего резко взорвался наружу, обрушив на наследника Астарота структуру. Неплохо усмехнулся Раст, когда единственный глаз на косе Даркина, казалось, задрожал от волнения. «Заткнись, Раст, мне сейчас не нужно твое мнение». «Да, босс». Даркин издевался с намеком веселья в голосе, когда Наруто подошел к Диадоре, который пытался подняться на ноги, и ударил его по лицу, достаточно сильно, чтобы сломать ему нос, но недостаточно, чтобы оставить его смертельно раненым, опять-таки, потому что ему пора снова представить этого ублюдка одному из своих защитников. «Эвелин, он твой». Наконец-то, появился древний демон, который снова стал видимым с радостным выражением лица, когда она стояла над Диадорой и сладко улыбалась ему, когда ее плети медленно и опасно двигались над ее головой. «Почему привет там? Помнишь меня?» – спросила Эвелин, наклоняясь, чтобы посмотреть на Диадору. Затем ее лицо исказилось и на долю секунды стало похоже на ее улыбающееся лицо в форме тени демона, но этого было более чем достаточно, чтобы Диадора испугалась ее. «Давай теперь повеселимся, ладно, не убивай его, Ева», — сказал Наруто, подходя к древней демонице, которая получила несколько веревок от Акина. «Сделайте это медленно и болезненно. Кроме того, он может владеть ценной информацией бригады Хаоса, которая может принести пользу Альянсу. Убедитесь, что он говорит и рассказывает нам все. Ты не должна мне говорить, дорогая». Эвелин хихикнула, когда она наклонилась вперед и поцеловала Наруто в щеку. «Спасибо, что позволили мне забрать его. Теперь иди, Азия». «Сделаю», — сказал Наруто, глубоко вздохнув, когда он переключил свое внимание на Асию, которая с облегчением улыбалась, глядя на него, когда Риас и остальные члены ее пэра собрались вокруг них. Как они вообще ее туда поместили? Он не мог не спросить, подходя к Риас. «Аси будет больно изнутри, если мы сломаем ее силой, так что позволь мне использовать мою демоническую силу. Так для нее намного проще и безопаснее», — мягко сказала ему Риас, получив кивок от Наруто, когда он протянул руку и положил руку на поверхность кристалла прямо перед рукой Аси, когда она положила обе свои на другую сторону. Сказал Наруто, улыбаясь блондинке, которая вернула ему свою любящую улыбку. «Подожди еще немного, Асия, мы вытащим тебя». Затем она повернулась к Риас, которая начала использовать свою демоническую силу, чтобы прорваться сквозь светящийся синий кристалл, медленно толкая свою руку, покрытую сфокусированной аурой силы разрушения, вперед. Поскольку он был спроектирован так, чтобы его было нелегко разрушить объединенными силами всей пэра, ей наверняка потребовалось некоторое время, чтобы создать дыру, достаточно большую, чтобы Азия могла проползти через нее. «Президент Сан, ты не должна называть меня так, Асия». Риас покачала головой и утешительно улыбнулась Аси. «В конце концов, я считаю тебя своей младшей сестрой. Тогда, могу я называть вас Риас сестренка сама?» «С удовольствием, Асия», — тепло ответила малиноволосая девушка. «Ух, эта сцена заставит меня блевать». Когда он это сказал, все головы повернулись к Расту. «Заткнись, ладно?» Наруто усмехнулся и закатил глаза на Даркина, прежде чем протянуть его в направлении Эвелин. Демон думал о том, как лучше всего связать Диадору веревками в ее руках, и не мог решить, должна ли она связать его кровеносными сосудами или его собственной кожей. Оба варианта, конечно, возбудили ее. «Ты хочешь, чтобы я отдал тебя Еве? Ты, Даркин, не очень любишь ее, не так ли?» «Я пройду, большое спасибо», — ответил Даркин. «Почему ты все еще здесь?» Наруто не мог не спросить, задумчиво потирая подбородок. Обычно оружие исчезало, когда он заменял его чем-то другим, но Раст, казалось, задерживался здесь, даже когда элементальный чакрам Кияны вернулся на Рунтиру. Может быть, потому что он был разумным оружием и считался чемпионом вместе с Каином, он мог остаться или уйти, как ему хотелось, точно так же, как Эвелин и Ляри. Ну, я, это произошло быстрее, чем Наруто смог отреагировать. Прежде чем Каин успел закончить фразу, Наруто внезапно почувствовал ужасное ощущение в воздухе. Это было огромное количество намерений убийства. Его чувства были немедленно приведены в состояние повышенной боевой готовности, и блондин обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как огни начинают собираться вокруг кристалла, внутри которого была заключена Азия. На лице Риас, стоявшей рядом с кристаллом, было выражение шока, когда она пыталась понять, что происходит. Мгновенно Наруто бросил Раста и побежал так быстро, как могли его нести. Время, казалось, резко замедлилось. Когда Наруто попытался дотянуться до Си, его рука потянулась к ней, когда весь кристалл был окутан ярким светом. Риас обхватила кристалл обеими руками, как если бы она поняла, что происходит, но она мало что могла сделать, и Киба, который стоял намного ближе к ним, не имел другого выбора, кроме как войти и схватить своего хозяина, утащив ее прочь, прежде, чем ее тоже телепортировали. Наруто же надеялся, что успеет, но, было слишком поздно. Асия исчезла в свете, когда Наруто ухватился за пустой воздух, его тело упало на землю, когда он потерял равновесие. Киба и Риас упали на спину, а малиноволосая девушка даже не успела спросить Кибу, что он натворил. Она могла только смотреть на то место, где была Асия, все еще пытаясь понять, что только что произошло. Чите, что случилось? Где Асия? Зиновия заговорила первой, когда все еще пытались осмыслить то, что произошло. Эй, Наруто, что это был за свет сейчас? Где Асия? Тон Зиновии начал дрожать, но у Наруто не было для нее ответа, поскольку он смотрел на пустой Нексус с выражением шока на лице. Значит, ты потерпел поражение здесь, Диадора, даже змея офис, которую мы тебе дали. Послышался спокойный голос, заставивший всех, кроме Наруто, повернуть головы в том направлении и увидеть человека, одетого в черные доспехи с плащом, идущего к ним со стороны базы. У него были длинные каштановые волосы, доходившие до бедер, с множеством челок, закрывающих правый глаз. «Похоже, что наши планы нужно скорректировать. Кто ты?» – осторожно спросила Риас. Она и Акина были первыми, кто заметил его пугающую ауру силы, но остальные тоже не заставили себя долго ждать. Мужчина презрительно посмотрел на Риас, отвечая на ее вопрос. «Я впервые встречаю тебя, сестра надоедливого фальшивого сатаны. Меня зовут Шалба Вельзевул, истинный преемник великого первородного Вельзевула. Я не похож на своего родственника, фальшивого там, на земле». Затем он перевел взгляд на Диадору. «Диадора Астарот, мы одолжили тебе нашу силу и посмотри, где ты сейчас? В матче против Агариса ты использовал змею офис без моего разрешения и заставил врага увидеть наш план. Ты даже глупее, чем я думал». Диадора, которая лежала на земле, казалось, не заметила оскорбления в тоне Шалбы, когда он боролся с веревками, связывающими его, и отчаянно крикнул. «Шалба, пожалуйста, помоги мне. Если он с тобой, мы можем убить их». Но Эвелин не позволила ему закончить, когда она подняла правую ногу и топнула Диадору по лицу, пронзив пяткой своего высокого каблука его щеки, эффективно заставив его замолчать, даже когда Диадора попыталась закричать, и заполнила его рот, с кровью. «Ты?» – спросила Эвелин низким, опасным тоном, когда волна демонической тени безудержно вспыхнула в воздухе от ее тела. «Это ты сделал это с Асией? Где она?» «Я отправил ее в место за пределами этого измерения. Кристалл должен поддерживать ее выживание на пару секунд, но он также станет тем, что принесет ей медленную и мучительную смерть». Шалба просто ответила, прежде чем продолжить, глядя на Риас. «Я тоже прикажу тебе умереть здесь, Риас Гримари». Шалба холодным тоном заявила о своих намерениях. «Я здесь, чтобы уничтожить кровных родственников фальшивых владык демонов. Это ничего не будет значить, если мы не заставим их почувствовать вкус отчаяния, прежде чем мы их убьем. Ты подонок, за то, что ты убил Асию из всего, я абсолютно не прощу». Риас закричала в ярости, окутывая себя ужасной, сотрясающей землю аурой силы разрушения. Рядом с ней Акина сделала то же самое со своей святой молнией, не заботясь о том, что подавляющий святой атрибут вредит ее собственному телу. Киба создал свой священно-демонический меч, а за ним и остальные, злобно глядя на Шелбу. В ярости Зиновия не могла себя контролировать и бросилась на Шелбу, а Дюрандель светился невероятным количеством святой силы, даже большей, чем то, что она делала раньше. «Я не прощу тебя, я не прощу тебя, я порежу тебя, я порезаю тебя и убью, слабый». Этим единственным словом Шалба использовал свою магию, чтобы создать барьер, который легко выдержал силу ее святого меча, прежде чем он начал наносить ответный удар Зиновии взрывом демонической силы, отправив девушку обратно на землю. Зиновия попыталась подняться на ноги, но слезы текли по ее щекам, когда она подняла глаза и злобно посмотрела на Шалбу. «Как ты могла, Асе? Она мой друг, она добрая девочка, добрее всех. Почему? Почему? Потому что реинкарнированные дьяволы – мусор, и их нужно удалить из этого мира». Шалба холодно заявила: «Все начинается с нее, и каждый из вас будет следующим». Потомок изначального Вильзевула затем поднял руку в воздух и призвал свои демонические силы вместе с ульем пчел на свою сторону, когда его сила возросла до еще большего уровня. Когда Риаса и ее пэр готовились к битве с Шалбой, их прервал почти болезненный, но полный гнева крик Авелин, которая потеряла контроль над своей собственной силой, и ее внешний вид стал нестабильным. Тьма окутала ее, и она стала похожа на настоящего демона, ужасающего бесформенного существа с лицом самой смерти. Интересно. Шалба весело приподнял бровь, воздвигая барьер, чтобы защитить себя от Авелин, когда древний ужас устремился к нему. «Как только я убью Риас Гримари и ее слуг, я отведу тебя обратно в бригаду хаоса. Ты проведешь прекрасный эксперимент, демон», — сказал он, совершенно не обращая внимания на трещины, появившиеся на его барьере, когда бесформенное лицо Эвелин сильно ударилось о его поверхность. Затем Шалба поднял другую руку и повернул голову в сторону, чтобы создать магический круг, блокирующий атаку Наруто с помощью Раста. «Ах, Наруто Узумаки, лидер нашей группы очень заинтересован в вашем священном механизме», — Шалба сказал, сдерживая Наруто с относительной легкостью. «Я верну и тебя. Даже если мы проиграем здесь сегодня, твой захват будет таким же хорошим, как и любая победа». Но Наруто не ответил на заявление Шалбы, продолжая продвигаться вперед, пока на щите Шалбы не начали появляться трещины. Эвелин, которая смотрела на Шалбу искривленными глазами, внезапно почувствовала, что что-то не так с ее призывателем, и вернулась к своей выбранной форме с выражением шока на лице. «Нет», — прошептала она перед тем, как броситься к Риасе и остальным, у которых на лице было выражение замешательства, когда они смотрели на Эвелин и Наруто. «Верните всех», — она закричала и высвободила свою тьму, чтобы защитить группу, в тот момент, когда Раст выскользнул из руки Наруто и взлетел в воздух. На лице блондина было выражение абсолютной ярости, которое невозможно описать словами, в то время как слезы текли по его щекам. «Я тебя убью». С этими словами Раст разразился приступом маниакального смеха и бросился вниз, вонзив клинок в грудь Наруто. Темная энергия начала собираться вокруг Наруто, когда он кашлянул кровью и закричал, его глаза кипели кровью, как зверь. Блондин начал светиться, красноватое электричество потрескивало вокруг его тела, которое затем сжалось в небольшой шар, похожий на шар мини-солнца, прежде чем яростно взорвался, отбросив Шалбу назад. Когда поток темной энергии, наконец, остановился, и Эвелин развернула свою тень вокруг Риас и Кос, все они посмотрели вверх и увидели, что тот, кто теперь держал косу Даркина в руках, больше не был Наруто, а был возвышающимся демоном, похожий на череп, лицо и два больших рога сбоку на голове. «Это», — в ужасе произнесла Риас, когда Эвелин встала перед ней и ее свитой, защищая ее, злобно рыча как на Шалбу, так и на существо. «Ситуация действительно ухудшилась. Интересно, значит, у тебя тоже есть такая сила, Наруто?» Прежде чем Шалба успел закончить, существо уже появилось перед ним и схватило его за лицо, подняв его в воздух с темным смешком. «Больше никакого Наруто, только Раст». Глава 42. «Ты, что ты, черт возьми?» Сжав зубы от гнева, не веря, что его так легко застали врасплох, Шалба Вильзевул боролся с безумно сильной хваткой демонического существа, которое только что представилось как Раст. «Я, погибель Даркин», — наклонился к Шалбе и заговорил низким тоном, от которого холодок пробежал по позвоночнику первоначального Вильзевула, когда он уставился в светящиеся глаза Раста. Уголок его губ изогнулся в ухмылке, когда он крепче сжал руки вокруг черепа Шалбы, заставляя его закричать от боли, прежде чем собрать свою демоническую силу и выпустить рой пчел, который создал многочисленные магические круги вокруг Даркина. В ослепляющей вспышке света каждый магический круг включился, вызвав взрыв, от которого все вокруг загрохотало. Шалба был выпущен из облака дыма и врезался в землю, его тело и одежда дымились, но в остальном он выглядел невредимым. Садистски ухмыляясь, потомок настоящего Вельзевула посмотрел на облако дыма в воздухе и ожидал увидеть, как Раст упадет из него мертвым. Однако, когда даже после того, как дым рассеялся, Раста нигде не было видно, и именно в этот момент Шалба почувствовал присутствие позади него, заставив его резко обернуться и увидеть, что это был никто иной, как Даркин, который просто был стоит там, глядя на когти своих рук, без единой царапины на теле. «Хаэм, к этому нужно время, чтобы привыкнуть», — Раст заговорил, мрачно посмеиваясь, когда Шалба отпрыгнул, чтобы создать некоторое расстояние между ним и Даркином. «Итак, где мы были?» Быстрее, чем Шалба успел моргнуть, Раст бросился к нему и ударил косой. Шалба смог увернуться от него в последнюю возможную миллисекунду и собрал свою демоническую силу для контратаки. Однако, прежде чем он смог это сделать, он был отброшен через поле кулаком прямо ему в лицо, отправив его через стену пустого синего нексуса, прежде чем он врезался в возрождающийся фонтан. Стоя на четвереньках, темноволосый дьявол попытался подняться, но Раст двигался еще быстрее, чем раньше, оставляя за собой след темной энергии, когда он снова появился перед Шалбой и ударил косой вверх. У потомка изначального Вельзевула не было другого выбора, кроме как создать защитный барьер вокруг своего тела, но острие оружия Даркинов просто пробило его, разрушив заклинание, как будто оно было сделано из стекла. Гар! Шалба задохнулся, закашлившись кровью, когда Раст пронзил косой торс. Это, однако, не помешало ему взглянуть на Раста и бросить на него ненавистный, убийственный взгляд, на что Даркин просто ответил насмешливой ухмылкой. «Ты чудовище, я покажу тебе силу, Аархка!» Вздохнув от шока, Шалба снова оказался брошенным через поле битвы, но на этот раз все, что от него осталось, это верхняя половина его туловища. Когда Раст схватил его за волосы и дернул косой в противоположных направлениях, повернув острый край в сторону, разрывая его тело, а его разорванные органы падали на землю. «Жалкий дурак!» Архаск засмеялся, пожимая Шалба нижнего. Остаются выключенными из своих косов при повороте вокруг, чтобы посмотреть на Шалба, чьи глаза были в главную роль непосредственно на него. Последний взгляд ужаса перед началом его тела медленно дисперсный. «Вы не специальные, только один из многих». Сказав это, Раст взмахнул косой, стряхнув кровь и небольшой кусок дьявольского органа, висящий на его клинке, прежде чем медленно повернуться к Риасе и ее группе, которые все смотрели на него с потрясенным видом, когда Эвелин смотрела на него. Ари, Кайса и Акали стояли перед ними, защищая их. «Отличная работа, Раст!» Эвелин заговорила, нарушив неловкое молчание между двумя сторонами, когда она выступила вперед. «На мой вкус, это слишком быстро, но, по крайней мере, работа выполнена», — игриво заявила она, прежде чем пристальнее взглянуть и направить его на Даркина, холодным, пугающим тоном спросив. «Время игры окончено, теперь пусть наш призыватель уйдет. Почему, ты видишь, что я только начал?» — ответил Раст, мрачно посмеиваясь, его коса опасно блестела в его руке. «Да будет так», — сказав это, Кайса надела маску и бросился к Расту с плазмой, исходящей от всего ее тела, одновременно стреляя в Даркина в шквалом взрывов бездны. Ухмыляясь, Раст отвел свой клинок в сторону и произвел сильный поток темно-красной энергии, чтобы свести на нет выстрелы, прежде чем выстрелить рукой и схватить Кайсу за шею, прежде чем она смогла продолжить атаку. Вонзив плетку в землю, Эвелин выпустила свои теневые шипы в сторону Раста, заставив его отпустить Кайсу и дав Акали возможность перепрыгнуть через него и бросить кунай ему в спину. Зарычав, Даркин резко развернулся, чтобы напасть на нее, но бродяга-убийца уронила свою дымовую шашку и исчезла в ней. «Риас, тебе и твоим друзьям нужно убираться отсюда», — быстро сказал Ари, помогая трем своим друзьям, обстреливая Даркинов волной за волной лисьего огня. «Мы не можем защитить тебя и сражаться с Растом одновременно», — она сказала, прежде чем поднять руку и создать барьер из лисьего огня, навыку, которому она научилась у Ясаки и других йокаев в Кицуне, когда Раст внезапно бросился к ним со ослепляющей скоростью, замедляя его ровно настолько, чтобы Кайса и Эвелин успели войти и вытащить его, Их битва перенесется на поле за синей базой. Как мы можем уйти, когда Наруто в опасности? Спросила Риас, делая шаг к Ри вместе с остальной частью ее сверстников. Мы можем помочь. Нет, ты не можешь. Ари рявкнула на них, заставив рыжеволосую наследницу от удивления отступить от девятихвостого лиса-чемпиона. Ари глубоко вздохнула, прежде чем сказать: «Риас, ты знаешь Наруто. Если кто-то из вас пострадает здесь от Раста, он наверняка будет винить себя. Мы уже потеряли Азию». Гумиха замолчала, ее голос прервался, когда нахлынули слезы, ее глаза. Утрата Оси, казалось, ударила по ней так же сильно, как и по ним. «Ты действительно хочешь, чтобы Наруто еще глубже погрузился в гнев и отчаяние?» «Я понимаю». Торжественно кивнув головой, рыжеволосая наследница повернула голову и посмотрела на Раста, который маниакально рассмеялся, рассекая косой по туловищу Эвелин. Но демоница, казалось, ждала, что он сделает именно это, когда ее форма растворилась в тени и обернулась вокруг него, ослепляя его зрение и позволяя Акали и Кайсе войти. «Но ты действительно можешь вернуть Наруто? Разве когда Даркин захватит тело своего хозяина, хозяин?» спросила Риас дрожащим голосом, поскольку она знала, что случится с хозяином Даркинов, после того, как она провела небольшое исследование Даркинов, когда узнала, что ее парень смог использовать их оружие. «Не говори этого». Ари покачала головой и прервала Риас, прежде чем она смогла закончить. «Есть еще надежда. Он не отвечает, но я все еще чувствую его присутствие в телепатической связи между нами». Группа Гримари посмотрела на Ари с надеждой в глазах, когда она продолжила. «Кроме того, взгляд Раста на его оружие все еще полностью открыт, поэтому его нынешняя форма все еще несовершенна. Он еще не полностью овладел телом Наруто. Мы все еще можем спасти его». Риас посмотрела на косу Даркинов в руке Раста и широко раскрыла глаза, когда увидела, что Ари права. Глаз все еще был виден, а зрачок двигался вперед и назад, глядя на трех членов Када. «Достаточно». Раст взревел и взмахнул косой, отправив факели врезаться в дерево, в то время как бродяга-убийца использовала свою каму, чтобы заблокировать его удар, будучи поглощенным вихрем темной энергии. Затем он схватил Кайсу за крылья и швырнул ее в Эвелин, которая схватила пустую дочь обеими руками и своими плетками, а затем бросилась к ним и взмахнула косой. Эвелин использовала свои плеточки, чтобы заблокировать атаку, твердо удерживая ее над своей головой и давая Кайсе отверстие, необходимое для нанесения полностью заряженного взрыва бездны. Сюрприз. Но прежде чем дочь пустоты смогла сделать это, Раст поднял другую руку и показал им, что он держит пистолет Джина, шепот который испускает темно-красную ауру, когда он направляет в него свою энергию. Нажав на спусковой крючок, Даркин произвел мощный выстрел в Кайсу, пробив ее костюм и пронзив ее живот. Затем пуля продолжила лететь вверх и попала в левую половину лица Велин, разорвав ее на части и заставив ее развернуть плетку вокруг его косы, прежде чем Даркин отправил ее в полет, нанеся удар ногой с разворота в другую сторону ее лица. Не отставая от своей атаки, Раст ногой сбил Кайсу на спину, а затем сильно ударил ее по голове, разбив ее шлем, прежде чем он тоже оттолкнул ее, в результате чего дочь бездны и объятия агонии врезались в нее, бетонная стена синего основания, яростно взорвавшаяся, прежде чем в точках удара образовалась паутина. «Ева, Кайса». Ари заплакала, прежде чем повернуть голову обратно к Расту и сердито зарычать на него. «Хочешь пойти и поиграть со мной, лисенок?» Даркин усмехнулся, насмешливо махнув ей рукой. Высвободив всю мощь своей силы с появлением всех девяти хвостов за ее спиной, Ари бросилась к Расту, используя свои лисьи огонь и сферу обмана, чтобы напасть на него. Даркин замахнулся на нее своей косой, но быстрая реакция и ловкость Ари позволили ей маневрировать между его ударами и уклоняться даже от самых смертоносных его ударов. Раздражающая маленькая лисица. Раст усмехнулся, когда Ари ударила его по лицу разрядом энергии, прежде чем на земле под ее ногами возник магический круг с гербом клана Йокаев в Кицуне. В ослепляющей вспышке света Вастеинка трансформировалась, приняв форму девятихвостого демона-лиса с белым мехом и размером с небольшой грузовик, шокировав Раста и всех, кто смотрел, прежде чем она бросилась вперед и врезалась в Даркинов, отправив он отшатнулся, прежде чем послать интенсивную волну лисьего огня, намного более мощную и мощную, чем любые атаки лисьего огня, которые они когда-либо видели в ее исполнении. Раст, который был так же удивлен, как никогда не видел, чтобы Ри выполняла такую технику, был поглощен пламенем целиком. Однако он быстро оправился и выпрыгнул из волны лисьего огня. Его тело дымилось и горело в нескольких местах, но им не потребовалось много времени, чтобы вылечиться. Подняв руку, Даркин призвал второе оружие, клинок Азакана Йони, доминирующий над ним в ту самую секунду, когда оно полностью материализовалось. Затем клинок увеличился, чтобы соответствовать хватке Даркина, и Раст затем использовал его вместе со своей косой, превратившись в смерч разрушения, которое рассекло и прорезало путь Кари, отклоняя и рассеивая ее пламя, когда она пыталась защитить себя. Увидев, что ее лисий огонь очень мало замедляет Раста, девятихвостому Гумиха не оставалось ничего другого, кроме как отпрыгнуть назад, отступая, чтобы не быть разрезанным на куски, поскольку размер ее лисицы-демона оказался серьезным недостатком по сравнению с его постом и насильственное нападение. Ему почти удалось рассечь ее двоих, если бы Ри не вернулась к своей человеческой форме и не использовала быстрое заклинание иллюзии, чтобы обмануть его и избежать удара обоими его оружием. Акали, которая присоединилась к битве, швырнула свою каму в Раста сзади, в результате чего клинок вонзился ему в плечо, но Даркин просто пожал плечами, прежде чем продолжить свою атаку. «Эвелин, Кайса, вы двое в порядке?» – спросил Риас, подходя к Эвелин и Кайсе и помогая им встать на ноги. «Не волнуйся, со мной все будет хорошо», – Эвелин проворчала, взяв Риас за руку и позволив рыжеволосой девушке поднять ее. Ее лицо начало восстанавливаться подобно фениксам с их травмами, хотя половина его была разнесена на части. «Я пережил и худшие. Я буду жить», — сказала Кайса, вставая, держась за живот, когда кровь капала из ее рта. Затем Акина приложила руки к пулевой ране Кайсы и наложила исцеляющее заклинание, чтобы помочь бездействующей дочери выздороветь, но она мало что могла сделать, чтобы помочь своему костюму, который, казалось, истекал кровью, как и она. «Спасибо».